Глава 28. Белая тьма. Запах и воспоминания. Снова лампочка. Это мое прошлое. Молочно-белый, с опаловым отливом туман преградил ему дорогу. Брок в нерешительности остановился, протер глаза и начал ощупывать руками пространство вокруг себя. В трех шагах от него растворились две фигуры — черная и белая, очерген и принцесса. Брок прыгнул в туман, вытянув руки вперед, но поймал пустоту. Белая тьма ослепила его, опаловая тишина оглушила. Он ринулся в ту сторону, где исчезла принцесса. Он кричал, размахивал руками, как птицы сломанными крыльями. Туман начал душить его, звенел в ушах странным напевом. Нет, это не туман. Это клокочет кровь в его жилах. С каждым шагом страх все сильнее владевал им. Ноги подгибались, отказывались идти. Кругом, везде и всюду ему чудились жуткие опасности. А он все шел вперед, долго-долго, и не было конца его дороги. Внезапно Брок остановился. И вперед шагнуть боязно, и назад повернуть тоже. Он тонул. Тонул в трясине белой тьмы. Один, покинутый всеми, растворялся в беспредельности тумана. Он уже погиб. Белая тьма пожирает его, пропитывает, заполняет. Его труп будет лежать здесь долго-долго, пока не исчезнет, наконец, это белое ничто, и сюда не явятся люди, которые, не видя его, пройдут по его останкам. Мочи нет идти дальше. Ноги увязли в тяжелой густой тьме. Брок упал на землю и заплакал. И вдруг, что это? Странный запах щекочет ноздри. Запах так силен, что дурманит Броку сознание, действует на мозг, как алкоголь. Навевает дремоту и будет воспоминание, рисуя удивительные картины. Но откуда такой аромат? Еле слышный и сладкий. Это скошенная трава на лесной опушке. Запах от копен поднимается к солнцу, как дым из жертвенников. Я тоже лежу на этой опушке. Над головой сено, в волосах сено, и весь я усыпан сохнущими горными травами, тимьяном, шалфеем, ромашкой. Но стоит открыть глаза, и я вижу туман, густой, как сметана. Вспоминаю. Принцесса убежала, и музыка играет где-то в центре вселенной. Но этот запах, откуда он и что означает? Дивная мелодия запаха, которая дразнит и мучает еще сильнее, чем далекие, грустные звуки виолончели и скрипки. В лицо веет лесными испарениями, мхом и хвоей, ягодами и древесной смолой. Я вижу зеленый родник в зеленом кружеве папоротника. Лесные птицы да олени пьют здесь воду. Но вот лесные запахи растворились в белом тумане. И откуда-то уже пахнуло другим запахом. Словно подул ветер, захлопал парусами. Свежее дыхание моря. Запах соли, рыбьей чешуи, тающего в теплых водах ледника. Загадочный аромат неведомого острова, мимо которого плывет корабль. Остров обитаем, ибо до меня доносится запах пота и дыма очагов. Но и это ощущение исчезает. Теперь я вдыхаю совершенно иной запах, который будет странные, давно забытые грезы. Жар кухонной печи, душистый пар, поднимающийся от горшков и возвещающий близость обеда. И вдруг сквозняк из распахнутой двери. Чей-то голос кричит «Война!» И опять все исчезает без возврата. А вот сейчас цветут ландыши. Нет, это не ландыши, это духи любимой, которыми она окропила грудь. Она склоняется ко мне, и я зарываюсь лицом в ее волосы, чтобы ощутить новые запахи. Ну а это аромат ночи, аромат луны. Боже мой, ведь это расставание. Это зеленый аромат озера. Нет, слез. Это плачет любимая. Запахи быстро сменяют друг друга. Дымный смрад пыхтящего паровоза, тяжелый дух из теплушек, 6 лошадей, 30 человек. Убийственное зловоние, грязь, водка, пот, отхожие ямы, даль, свежеразрытая земля, порох, пожарище, кровь. Гнилостный дух отбросов консервных банок, гноящихся ран, карболки, вонь раздавленных клопов, запах тлена, черные пятна обморожений, гниющие под грязными повязками. Под потолком смердит желтая керосиновая лампа. Брук вскочил. Это же мое прошлое, воспоминание, которое я утратил. Скорей, скорей! Он взмахнул руками. Ничего. Белый туман. Черная принцесса. Нет иного прошлого, кроме Мюллер-дома. Брок воспрянул духом и устремился вперед. Вперед. И вдруг вытянутая рука натыкается на мягкую шелковую ткань. Резкий взмах. И Петр Брок замирает в изумлении.